Третья вещь, это предложение называется «сыля». Четвертая вещь, то, что в этой ссыле всегда есть дамир, который возвращается на исму Маусуль. И пятая вещь, этот дамир называется айд. Предложение, смотрите. «Валагу альфазу муайдан, уагия аллави», то есть у него определенный слова, как «аллазили муфрад музаккар», на единственное число мужского рода, «вальнати», на единственное число женского рода, «вальнадани», «вальнадайни», для второго лица мужского рода, «вальнатани», «вальнатайни», для двойственного числа женского рода, «вальнадина» и «джам музаккар», то есть мужского числа множественного рода, «вальна» и «джам манас». Например, у вас предложение, «баракулуфику», смотрите, я говорю. «Джа Мухаммад аль-Нази та'рифуху». Пришел Мухаммад, которого ты знаешь. Смотрите, «аль-Нази та'рифуху». То есть я... Слово «аль-Нази» это «муайен» или «не муайен»? Указывает на «муайен»? Указывает же «муайен»? На тот, который... Указывает на «муайен» с помощью чего? С помощью предложения, которое пришло после него? «Та'рифуху», которого ты знаешь. Первая вещь – это что есть предложение. Вторая вещь – это предложение стоит обязательно после... То есть нельзя говорить «Джа Мухаммадун та'рифуху ль-лази». Не, «аль-лази та'рифуху». Третья вещь, баракуллаху фикум, что вот это «та'рифуху», как она называется? «Сыля». Как «та'рифуху» называется? «Сыля». Четвертая вещь, в этом «сыля» есть обязательный дамир, который возвращается на «аль-лази». А это «та'рифуху», «гу», на кого возвращается? «Аль-лази». Понятно? И этот дамир как называется? «А-идун». Аль-Кисмур Раби, четвертый вид, баракулуфикум, мухалла биль алиф валлам, как бы украшенный алифом и лям. Вахуа кулью исмин иктара над бихи алиф лям. Алиф валлам. А это любое имя, которым добавлено алиф валлам, фафададху тариф. И указывает на что? На тариф. То есть обязательно вот это. Почему он сказал вафададху тариф? Не просто не сказал, что алиф лям, а именно еще добавил вафададху тариф. Потому что у нас есть некоторые имена, которым добавляется алиф лям, а он на юфиду тариф. То есть не указывает, этот алиф лям, когда к нему добавляется, не указывает на что? На то, что он становится муаррафом. Например, как имена. Есть такие имена, аль-хасан. Человека зовут аль-хасан. То есть вот это алиф лям в слове аль-хасан. Это для тарифа или не для тарифа? Нет же, если алиф лям уберешь, хасан ставишь, он же муарраф, и был муарраф, уже остается же, правильно же? То есть вот для этого здесь сказано, что фаяфадат вот тариф. Маху ар-раджу валькитабу аль-гулям валь-джария. Аль-кисму аль-хамис, последний вид, алисму аль-лази удифа или вахин аль-арба. То есть имя, которое является мудафом для одного из четырех вышеперечисленных, фактасаба тариф не мудафан илай. То есть становится он из-за чего муаррафа приносится, не из-за того, что из-за мудафан илай. Например, ты же гулямука. Мудафан илай кем здесь является у него? Дамиром. Поэтому, если просто гулям скажешь, он же не будет муарраф, правильно? Скажешь гуляму, стал муарраф. Гуляму Мухаммадин, каляму добавил, стал муарраф. Гуляму хазар раджуль, добавил бы к исму ишара, стал у тебя муаррафа. Ва гуляму лази зара на амс. Тоже для того, что до вас аль-ази, валь-гуляму аль-устази, валь-гуляму аль-устази. Смотрите, гуляму аль-ази заран аль-амс. Мы сказали первое условие, чтобы он был джумля. Да, или шибху джумля. Заран аль-амс, шибху джумля. Второе условие, чтобы он был после исма маусуля, заран аль-амс. Есть. Третья вещь, мы сказали, что называется сыля. Где здесь? Азамат, где здесь сыля? Какие слова здесь являются сыля? Гуляму аль-ази заран аль-амс. Зарана амс. Аль-лази это исм маусуль. Зарана амс это является сыля. Четвертая вещь, мы сказали, в этом сыле должен быть дамир, который возвращается на исм маусуль. Где здесь дамир? Дамир мустатир такдируху гуа. То есть ни в коем случае не говорите, что на это у нас это. Нет. Зара гуа. Аль-лази зара гуа. Понятно, да? Ва арафу хазиль маариф бада лавзиль джалаля ад-дамир. Дальше он говорит, что самая сильная определенность из всех этих дамиров является что? Из всех этих маарифа это дамир. То есть самое определенное слово это что у нас? Аллах. Когда мы говорим слово Аллах, Аллах это самое определенное слово. То есть имеется в виду, когда Аллах, потому что Аллах, кроме Аллаха, никто не называется. Понятно, да? Вторая вещь, то есть после навжелания, это у тебя дамир, это самое сильное у тебя определенность имеет. Потом у тебя и собственное имя Алям, сумма исма ишара, потом у тебя исма ишара, сумма исма усуль, сумма мухалля би аль, потом то, что украшено алифлям, сумма мудафан иляйха, потом то, что является мудафан к одному из вышеперечисленных. Валь-мудафу фирудбати мудафи иляй, илля аль-мудафу ля дамир, фа иннаху фирудбати аалям. Валлаху аалям. То есть, говорит, просто мудаф, мудаф он всегда в степени того, с чем он, к чему он добавляется. А? Сила, то есть то, что после исма маусуль приходит предложение, то, что вот это предложение называется сила. Понятно, да? Только Аллах, да. Ну или же те имена, например, как Ар-Рахман. Ар-Рахман же только Аллах спонтанно называет. Он маарифа, но он сам по себе алям. Но он алям и надамир, все равно он не просто алям. То есть не четыре условия, а четыре вещи. Не условия, а четыре вещи просто надо учитывать. Смотри, асмауль маусуля, мы сказали, то, что указывает на муайен, путем чего? Путем предложения, которое приходит после него. Значит, первая вещь, должно быть предложение после исма маусуль. Вторая это предложение. На конкретное, на что? На кого-то определенное. То, что указывает на определенное, путем предложения или того, что похоже на предложение. Вторая вещь, это предложение всегда будет после исма маусуля приходить. Например, руджа аль-лази таарифуху. То есть, видите, аль-лази указывает на какое-то определенное число по лицо. Путем чего? Путем предложения, которое приходит после исма ишара. А это слово таарифуху. Второе, вот это слово таарифуху всегда должно быть после исма маусуля. Третья вещь, что вот это таарифуху называется как? Сыля. Четвертая вещь, что в этой сыле обязательно должен быть дамир, который соответствует вот этому исма маусуля, а это таарифуху. Тарифу, гу-гу, возвращаясь на кого? Аллази. Что-то много. Первый исма усуля был. После исма усуля должно быть исма усуля. Это не надо, это вам просто, чтобы вам облегчить, чтобы вам проще было. Это не условие, ничего. Не условие, ничего, просто, чтобы вам облегчить, то есть думать, как легко. То есть что такое исма усуля? Исма усуля это то, что указывает на определенное лицо путем предложение или того, что похоже на предложение. Первое. Вторая вещь, это предложение или то, что похоже на предложение, следует всегда, должно быть сзади этого исма маусуля. Третья вещь, то, что вот это предложение называется сыля. Четвертая вещь, то, что в этом сыле обязательно должен быть дамир, который возвращается на исма маусуль. Да, и пятая вещь, это вот дамир называется айт. То есть вот дамир, который возвращается на исма маусуль, называется айт. Да, гу-гу это айдан. Возвращающийся, да. Да? Так вот, нахер маленькая тема и закончимся. Нахер маленькая тема. Ахлян, ахлян, мы тебя потеряли. Вчера потеряли, сегодня. Какой вопрос? Когда вы проходили, Нет, это в глаголе можно проблемы. Как? Где такое предложение было? Хала заедание? Нет, там нет такого заедания. Если даже заедание, то есть просто имя заедание. То есть проблема. Это не тот алифлям, который делал этого маарифа. А почему вы написали? Я не знаю, может там опечатка просто была. Алифлям можно даже написать? Не, можно не писать. Накера последняя, давайте разберем, баракулуфику. Накера куллю исмин шайун фи джинсихи. То есть накера это любое имя, распространенное в его виде. Что значит его виде? То есть слово раджуль. Раджуль. То есть смотри, мы же тут все например приезжать. Я говорю раджуль, раджуль, раджуль, раджуль, раджуль. То есть словом раджуль я могу всех вас назвать, правильно же? Потому что все мы минджинси риджаль. То есть все мы из вида мужского или женского. Мужского же, поэтому слово раджуль я могу назвать любого человека, который мужского рода. Ля яхтасу бихи вахидун дуна ахар. То есть, а в отличие от аляма, нельзя говорить, это раджуль, а это не раджуль. То есть в мужском роде. Нет, все раджуль. Это крибугу, то есть примерно, имеется в виду, как бы правило, куллю масалаха духуль алиф валлям, как говорят некоторые ручья алихи. Все, к чему можно добавить алиф валлям, это является чем? Накера. Все, к чему можно добавить алиф валлям, является накера. Например, слово ар-раджуль валь-фарас. Ар-раджуль же можно просто сказать раджуль. Аль-фарас же можно сказать просто фарас. А куль, шируль говорит, ан-накера хия куллю исмин удиа لا ليخص واحد بعينه من بين أفراد جنسه. То есть накера – это имя, которое поставлено и приводится для того, чтобы кого-то конкретного не выделять из того вида, из которого он находится. То есть я говорю раджуль. То есть я говорю раджуль, этим самым уже ничем от других не отличается. Раджуль и раджуль. Но это в языковом значении, конечно, не в шариатском. Балли яснуха и тляку аля кулли вахдин аля сабиль аль бадаль. То есть можно этим именем называть кого хочешь, но чтобы именно в мужском роде был. Наху раджуль или слово раджуль, это среди мужского рода. Или мраа. Имраа это среди женского рода. Фейна ауль ясыху тлякулю азакарин балер и нинбани адам. То есть первое, имеется в виду слово раджуль. Можно им называть любого человека мужского рода, взрослого человека мужского рода. В Аттане, второе мраа, можно называть любую, то есть человека взрослого женского рода. Мраа, мраа, мраа, любую женщину можно называть. Валяма тунакера антаслуху биантадхуля алихи алиф валлям. То есть признак накера в том, что можно к нему добавить алиф валлям. Ватуасиру фия таариф. Наху раджулюн. То есть и он становится чем, если к нему алиф лям добавляешь, то он становится в определенном состоянии. Например, слово раджуль. Фаиннаху ясеху духулю алиф валлям алих. То есть можно к нему добавить алиф валлям. Ватуасиру фии таариф. И он становится в определенном состоянии. Фатакулю ар раджуль. Вакадалика гулям. Также слово гулям. Ваджария. Васаби. Вафата. Вамуаллим. Фаиннаха такулю ал гулям. Вальджария. Васаби. Вальфата. Вальмуаллим. معلم هذا والله عالم وعالم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله سيد الشراز أكونشم التوابع حروف العطف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم за два урока все закончим, да, иншаллах. بسم الله. Ибн Джурум говорит: قال باب العطف وحروف العطف عشرة وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبال ولا ولكن وحتى في بعض المواد. То есть перечислил тебе بارك الله فيكم 10 букв. Обратите внимание на букву имма. Насчет имма, имма есть اختلاف. Заходит ли она в حرف العطف؟ И قول راجح, то есть более правильное мнение, что она не заходит в حرف العطف. Вторая вещь, обратите на последний вид, а это хатта фи бадль мавады, то есть харфуат, то есть частица хатта, иногда будет она харфуат, а иногда она не будет харфуат. Говорит шейх Мухаммад Мухиддин Абдул-Хамид, рахматуллах алей, ва-акулю лиль-атфи ма'наян, то есть у атфи есть два смысла, ахадухума люгави, валь-ахру истиляхи. Первый языковой смысл, второй терминология его. Амма ма'наху люгадан фагуаль майль. То есть, что касается языкового значения, то это майль, как бы склонность. Склонность. Говорят, такуль атафа фуляну на аля фулянин. То есть, склонился фулян, некий человек, другому человеку. Как бы проявил ему склонность, в смысле, проявил ему любовь, или в таком смысле. Я атифу в настоящее время, атфан, это что у нас маздар. Туриду аннаху маля иляйхи ва ашфака алей. То есть, что значит атаф фулян аля фулян? То есть как бы склонился к нему и пожалел его. Что касается атф терминологии у ученых по нахву, то он бывает двух видов. Атфуль баян ва атфун насак. То есть первый называется атфуль баян, второй атфу насак. Что касается атфуль баян, то он подобен бадалю. Тамаман. То есть точно-точно. То есть иногда у тебя приходит и... Пока вот вы берете, то есть там тонкие разницы, это вы в будущем брать. Пока для начала возьмите, что это одно и то же. Ну, мы вот еще до бадаля дойдем. Амма атфуль баян фагуа табиа. То есть смотрите правила, разбирайте, что такое атфуль баян. Атфуль баян фагуа табиа. А табиа мы знаем, что это такое таваби. То, что следует своем иарабе, тому, что до него. Аль джамид. Что такое джамид? Джамид барак лауфикум, это то, что не муштак. То есть джамид, это аксу муштак. А муштак же мы знаем, что такое? Муштак это по модели, например, по модели файл, по модели мафауль, по модели фааль и так далее. Аль-муваддахун ли мадбу'ихи филь ма'ариф, то есть он объясняет то, зачем следует, если то, зачем он следует, будет стоять в определенном состоянии. Аль-мухассис лягу филь накират, и конкретизирует то, зачем он следует, если то, зачем он следует, будет у нас что? В неопределенном состоянии. Это вот у вас, как правило, что такое атфуль баян. Давайте на примерах посмотрим. Фамисалю Атфуль Баян Филь Маарик. То есть сейчас он приведет Атфуль Баян, когда он следует за словом в определенном состоянии. Джаани Мухаммадун Абука. Смотрите, Абука — это Маарифа или не Маарифа? Маарифа, за счет чего он стал Маарифа? А? Мудафун, мудафун, илляй, баракулуфикум. Значит, Абука — это у тебя что? Как говорит, фа Абука Атфуль Баян аля Мухаммад. То есть Абука является Атфуль Баян для Мухаммада. Вакиляху ма Маарифа. Слово Абука и слово Мухаммад, оба они Маарифа. Видите, да? И то есть джаани Мухаммадун Абука. То есть когда ты говоришь, он же по этому правилу же говорил, что значит Атфуль Баян. Он говорил Аттаби Джамид Муваддихун Лимадбухи, объясняющий то, зачем он следует. То есть когда пришло у тебя Абука, ты этим самым объяснил, какого Мухаммада ты имел в виду. Знаешь, когда сказал Джака Мухаммад, Джани Мухаммад, пришел Мухаммад, мало ли сколько Мухаммад, тут я, может быть, 5 Мухаммадов знаю. И ты конкретизировал, сказал, что, определил, растолковал, сказал, что это твой отец. Фаабука Атфуль Баян аля Мухаммад, ватиляхума маарифа, ватсани фильмисаль муваддих лиль ауваль. То есть ассани, имеется в виду слово Абука, в этом примере объясняет первый, то есть какой Мухаммад имеется в виду. Понятно, да? Уамисалюху финнакират, а теперь пример Атфуль Баян финнакират, каулюху та'аля, мин ма ин шадидин. То есть то, что в аду, валиязубилля, люди будут напоены водой из гноя. То есть гнойной водой. Водой гноем. Водой гноем. И вот когда у тебя пришло минма-ин. Минма-и. Минма-и шадидин. У тебя это конкретизирует, потому что разные виды воды есть. А вот именно какая-то вода. Фасадит атфуль баян аль-ма. То есть это у тебя является атфуль баян для слова ма. Вакиляху манакира. Почему у тебя ма-ин шадидин шадид не может быть сифом? Кто-то скажет. А? Подумайте. То есть кто-то же может сказать «Ма ин сади дин» – это же сифа, скажете? Нет, это не сифа. Почему это не сифа? Потому что садит – это джамит. Джамит. Поняли, да? Садит – это гной. То есть я, например, вот могу сказать, например, как сказать «Джамиль», например, «Кабир», «Сагир». А, например, могу сказать «Шаджара». Что «Шаджара» сифа может быть? Почему «Шаджара» не может быть сифа? Потому что это джамит, не муштак. Вот так же у вас слово садит, но это что у тебя джамит? Поэтому видишь, как ты минма ин садидин. Почему это говоришь, что садит это у тебя атфуль баяна, не сифа? Потому что садит это не муштак, это у тебя джамит. Фасадит атфуль баяна лельма. То есть садит это является атфуль баяна для слова ма. Вакиляхума накера, и оба не накера, ватани фимисали мухассас ляуль. То есть второй садит имеется в виду гной. Он бы конкретизирует, какая именно вода имеется. Баракаллаху фик. Поняли, да? Это что касается Атфуль Баян. Что касается Атфуль Баян. Амма Атфун Насак, что касается второго Атфуль Насак, это то, что вы знаете, то, что вы проходили в 8 листочках. Фахуа таби аллази ютавассату байнаху ва байна матбу'ихи ахаду хуруфиль ашара. Это таби, то есть то, что следует. И между ним и тем, зачем он следует, стоит одна из 10 букв. Вахазихи хуруф хия аль-вау. Значит, первая буква у нас какая? Вау. Вахия лимутлак льджам. То есть, смысл вот этого слова вау просто указывает на просто на сбор. Но не указывает ни на время, ни на порядок. Вот это смысл. Что значит мутлак льджам? Просто указывает на то, что на сбор. Сбор. То есть, смотрите. Файортафу бихаму такаринан. То есть и друг другу присоединяется с помощью буквы Авал мутакаринан, подобные два. Например, Джаа Мухаммад ва Али. Как переводится? Джаа Мухаммад и Али. У Изакана Маджиохума Маан. То есть вот мутакаринан. То есть можно перевести как Джаа Мухаммадун ва Али, пришел Мухаммад вместе. То есть пришел Мухаммад и Али, и имеешь в виду, что они пришли вместе. Уаятыфу бихас сабикун аляль мутаахир. Точно так же может пониматься, что чё? Один раньше пришел, другой позже. То есть, джа Али ва Мухаммад. Джа Али ва Мухаммад. То есть, уже как пришел Али и Мухаммад. Имеешь в виду, что Али пришел раньше Мухаммада. Изакана маджию Мухаммадин сабикан аля маджи Али. وَيُعْتَفُ بِهَا الْمُتَأَخِرَ عَلَى السَّابِقِ. Точно так же у тебя наоборот может быть. То есть ты говоришь «Джа Али ва Мухаммад» и «Закана Муджей Мухаммаду Маджи Мутаахиран Аля Маджи Али». То есть, когда ты букву «Вау» ставишь, оно не указывает на порядок. Оно может быть смысл пониматься, что они вместе пришли. Может быть, первый раньше второго, может быть, второй раньше первого. То есть, не указывает. Почему мы об этом говорим? В отличие от других букв. Отличие от буквы «Фа», «Фа» и в отличие от буквы «Сумма». То есть, значит, буква «Вау», и это нам зачем это надо, Баракулу Фикум, когда мы читаем Куран и Сунну. Когда читаем Куран и Сунну, видим «Харфу Атф», то есть это на порядок не указывает. На порядок не указывает, Баракулу Фикум. Понятно, да? Второе. «Альфа». «Вахия ли тартибу атаакиб». А вот видите, если буква «Фа» стоит, то она указывает на порядок и сразу же начинается. То есть «тартиб» — это порядок, а «таакиб» сразу же идет. То есть, «вамана тартиб», что значит «тартиб» – порядок? «Аннасани бада лауль» – то, что второй после первого. «Вамана таакиб» – что значит «таакиб»? То есть сразу «аннаху акибаху биля мухля» – то, что он сразу, без какого-либо времени идет. То есть, смотрите. «Кадим аль фурсану фамушаа» – то есть пришли всадники и… Как называются эти? Не пешеходы, как называется? Пехота, да? «Пришли всадники и пехота». То есть, как вы тут понимаете, пришли всадники и сразу же после всадников, вот здесь два смысла, ты говоришь, сразу и после. Пришли кто? Пехота. Понятно, да? «Изакан аль-маджиу фурсани сабикан», если, то есть, всадники пришли раньше, «валям якун байналь кудум аль-фарихайни мухля», и не было между приходом двух групп какого-то времени. Видите, да? Поэтому точно так же в Куране Сунне ты когда читаешь, например, пророк Саусам говорит так, потом «фа», значит, надо сразу делать, за ним и сразу. Третье. «Сумма». «Вахиэли тартиб маттарахи». Вот чем отличается «сумма» от «фа». Тоже она указывает, во-первых, на порядок, но отличается от «фа» чем? «Фа» у тебя «литаакиб» сразу же, а «сумма» у тебя нет не сразу. «Сумма» у тебя что? Не сразу. То есть есть время у тебя. «Маттарахи», то есть потихоньку. «Вамана тартиб кадсабака», то есть про тартиб сказали. Что такое тартиб сказали? То, что у тебя первый раньше второго. «Вамана тарахи», что значит тарахи? «Анна байналь ауль ватани мухля», то, что между первым и вторым было время. Например, «Арсаляллаху Муса, сумма Иса, сумма Мухаммадан алейхиму салату вассалям». То есть «сумма» как уже переводим? «Потом». По-русски можно перевести потом. Третья, четвертая буква «ау». «Вахия литтахир ау либаха». То есть смысл буквы «ау» либо у тебя для выбора, либо у тебя что? Позволенность. Указывает на выбор или же дозволенность. На выбор или дозволенность. «Вальфарку байнахума». То есть какая разница между выбором и дозволенностью? «Анна тахира ля яджусу маху джам». То, что когда мы говорим о выборе, нельзя собрать вместе. То есть первый и второй. Нет, либо первый, либо второй. Либо первый, либо второй. «Валь ибаха яджузу махль джам». А что касается дозволенности, то можно и первый, и второй вместе. То есть «фамисалю тахир», например, пример для выбора, «тазауч гиндан ау ухтага», то есть «женись на гинд» или ее сестре. Вместе можно на гинд и на сестре жениться? Нет, потому что в исламе нельзя так. Если хочешь на ее сестре жениться, разведись гинд и женись на сестре, так или не так? Это значит, вот таджауза, это зауч хиндан, ау тахир, ау здесь, как у нас, ли тахир или либаха? Ли тахир, выбор. Ва мифталю либаха, что касается дозволенности, удрус фикха у наху, учи фикх или наху. А это здесь для либаха, потому что можно же сразу фикх и наху учить, в отличие от того, чтобы жениться на хинд и в сестре. «Фаинна лядайка минна шара'и», у тебя есть из шариата далиль, «аля аннаху ля яджузу джам байна хинт ва ухтиха», то, что нельзя жениться вместе на хинт и на ее сестре, правильно же? Без завач. «Валя ташуку фи аннаху яджузу джам байна альфикхи ва наху биддираса», и нет никакого сомнения то, что можно вместе изучать фикх и наху. Пятое. Частица «ан». «Вахия ли талибель тал'им бадаль хамза истифхам». То есть у тебя это требуется определение, требует от тебя определить, что именно ты имеешь в виду. И это «ам» приходит всегда после «хамзы» и «стифхам». после хамза истифхам. Как у тебя говорится, вот тут пример. Адарасталь-фик, то есть вопрос, ты изучал фик, амнаху или же наху. То есть что от тебя предложение требуется? А конкретно, что ты именно, то есть определиться, ты наху учил или фик учил. Видишь? И это ам всегда приходит после чего у нас? После хамзы. Как амхулику минугайри шайин, амхумульхалякун. В апреле же мы разбираем же эти аяты. То есть они созданы без чьего-либо участия, или же они сами себя создали. То есть давай вот определи, ответ дай. Либо это, либо первое, либо второе. Шестая частица имма. И мы сказали, насчет нее есть ихтиляф. Бишарты ан тусбака бимитлиха. То есть шарт вот этого имма, чтобы оно было харфуатф. У тех ученых, которые считают харфуатф, чтобы она два раза в предложение приходила. Чтобы она сколько? Два раза в предложение приходила. Вахия мисли ау фильма анаяйн. И оно подобно частице ау. Подобно частице ау. Наху каулю ля таль, смотрите, фашадду лвитака фа имма маннам ба'ду ва имма фида ан. Видите? Ва имма. Сначала фа имма маннам ба'ду ва имма фида. Почему ученые сказали на этот аят, посмотрите, что более правильное мнение, что это не харфуат? Потому что, смотрите, у тебя пришло, баракаллаху фикум, здесь первое имма после буквы ф, а вторая имма после буквы вау. А у тебя и фа, и буква вау же харфуат. Так или не так? И что, говорят, у тебя два раза харфуат приходит, что ли? Поняли, да? Почему уляма сказали многие, что это не харфуат? Точно так же сказал второй пример. Тазавоч имма хиндан ва имма ухтага. Ва имма, видишь, ва. Понятно, да? Баль вахи баль, то есть седьмая идроб. Баль вахи лиль идроб, то есть как бы отмена. Отмена. وَمَعْنَهُ جَعْلُ مَا قَبْلَهَا فِي حُكْمِ مَسْكُوتٍ عَنْهُ. То есть смысл вот этого идроба, то, что ты хуком того, что будет после баль, у него хуком так, точно такой же, как у того, кто был до баль. И здесь приведен пример مَا جَعَ مُحَمَّدٌ بَلْبَكَر. Уляма говорят, что это неудачный пример, то есть вот это «ма» не надо. Слово «ма» не надо. Просто надо оставить пример. «Джа Мухаммадун Бальбак». «Ма» вот это убирает. «Ваюштарату лилят в биха шартан». То есть есть два условия у этой «баль». «Аля улян якун аль маатуфу биха муфрадан ля джумля». То есть чтобы у тебя после «баль», что если ты хочешь вот узнать, вот это «баль» харфуатф или не харфуатф, первое условие, чтобы после «баль» было всего лишь одно слово. Если же после баль будет целая джумля, тогда эта баль будет лилибтида, не будет харфулятв. То есть как бы будет начальная буква, иногда вот предложение, вот лилибтида это будет. Понятно, да? Второе условие, баракалуфикум, алля ясбекуха истифхам. Чтобы у тебя перед ним не приходило истифхам. Чтобы не приходило истифхам. Джа Мухаммад, пришел Мухаммад, нет. Бакр. Пришел Мухаммад, нет, Бакр. То есть Бакр пришел, а не Мухаммад. Понятно. Восьмое частица ля. Вахия танфи амма бадаха нафи аль-хукми аллази сабата лима кабля. То есть он отрицает ля, что отрицает тот хукм. Хуа танфи амма бадаха, то есть отрицает то, что после ля, нафсаль хукм аллази сабата лима кабля. Тот хукм, который доля. То есть ты говоришь, джа бакр ля халит. Пришел бакр, а не халит. Пришел бакр, а не халит. То есть халит не пришел, правильно же? Ты отрицаешь в отношении халида то, что подтвердил в отношении бакра. В отношении бакра ты что подтвердил? То, что он пришел. А в отношении халида то, что он не пришел. Девятое лякин. То есть он подтверждает подтверждение, он приходит для, или указывает на подтверждение того хукма, который приходит перед частицей лякин. И подтверждает то, что против него лима бадаха, после того, что после нее. То есть, говоришь ля ухиббу ль касаля. Первое, ты подтверждаешь, что говоришь, что ты не любишь лентяев. А потом подтверждаешь противоположное. Лякин аль-мучтахидин. Однако мучтахида. Что однако мучтахида? Люблю. Понятно, да? Я не люблю лентяя, однако мучтахида. Что значит однако мучтахида? Однако люблю мучтахида. Вот это вот смысл тадуллю аля тахрири хукми макабляха, то есть указано подтверждение хукма того, что после ляки, перед лякин, и избату дыдди, подтверждаешь противоположное того, что после лякин. То есть перед лякин ты сказал ухиббу аль-кусаля, люблю лентяя, не люблю ухиббу лентяя, ля ухиббу, не люблю я лентяя. Отрицаешь, правильно же? Потом говоришь, однако мучтахида, однако люблю мучтахида. То есть условием у тебя для лякин, чтобы у тебя в начале предложения было подтверждение или же отрицание. Уан такуна ли маатуф биха муфрадан. Уан якуна ли маатуфин биха муфрадан. То есть чтобы маатуф биха всегда был муфрад, не был у тебя джумля. А иначе у тебя что будет? Это харфу ли птита. Точно так же. Уан ла тазбекуха аль вау. И чтобы перед вау, перед лякин не стояло вау. То есть уа лякин если будет, то это уже не будет у тебя харфу ат. Десятое это у тебя хатта. Вахия ли тадриджи валь гая. То есть указывает на постепенность и цель. А тадридж, то есть что значит тадридж? Вахия далята туля линкидай лхукми шай анфашайн. То есть это то, что указывает на то, на что-то, которое заканчивается, на что, на то, что заканчивается потихонечку, потихонечку. Например, ты говоришь, ямуту насу хатта алямбия. Умирают люди, даже люди, даже пророки. Умирают люди, даже пророки. И вот как мы точно так же говорили, вот что акальту самака хатта, чтобы харфуат было, что надо сказать? Расаха. То есть хатта расаха. Вот это у тебя будет харфу ат. Понятно, ну? Тати хатта ибтидаия гайру атифа. Также у тебя хатта, алейкум ассалям, может прийти ли ибтида? И закана мабада хаджумля. То есть если после хатта будет целое предложение, тогда он ибтида. Напрягаджани асхабуна хатта халидун хадр. То есть это у тебя будет ибтида. Ватати джарра. Также может прийти у тебя харфу джарра. Это говорит хатта матуля альфаджр. Валихаза калил муалиф. Поэтому муалиф сказал, что хатта только в некоторых местах. Меши хруф лятв или не меши? Понятно же, да, ничего? А? Ничего, ничего сложного, нету бизнеса, да. Таукиду ануалху вахукум. Потому что, видишь, когда вы изучали восьмистушку, сейчас легко будет понятно. А? Ахукму харфлят, знаешь. Фаин атафта аляль марфуи рафат. Ибн Аджурум говорит, если у тебя харфуат идет, то есть если ты слово после харфу атф у тебя идет за тем словом, которое стоит в положении раф, тогда то слово, которое после харфу атф, будет тоже в положении раф. Ва аля мансуби насабта. Точно так же с положением нас. Ва аля махфуди хафатта. Точно так же в положении хафт. Ва аля маджзуми джазамта. То есть кама зейдун. Зейдун в каком падеже у нас? Раф, потому что он файл. Ва харфу адабал амрун. Амрун тоже в каком значит падеже будет? Раф. То есть вот у Амра будет такой же падеж, как и у Зейда. Вараайту Зейдан ва Амран. То есть видите оба мансуб. Вамарарту би Зейдин ва Амрин. Ва Зейдун лам якум ва лам якуут. Лам якум ва лам якуут. То есть оба маджзум. Ва акул, шейх Мухаммад говорит, хази лахруф л'ашара таджалю ма бадаха табиан ли ма кабляха фи хукм л'араф. То есть эти 10 букв, то что после этих букв приходит, после харфуат, ты ему даешь, он обязательно следует в своем падеже тому, что перед харфу атф, тому, что перед харфу атф. Фаин кана льматбу марфуан, кана табиу марфуан. То есть, если то, зачем следует, то есть, то, что стоит перед харфу атф, будет положение раф, то, что после харфу атф, тоже будет положение раф. Например, кабаляни мухаммадун, ва халид. То есть, а харфу атф где здесь? Вау. Мухаммад в каком падеже? То, что перед харфу атф у тебя Мухаммад же, в каком падеже? Раф. Значит, то, что после харфу атфа, это халид, тоже будет стоять в положении раф. Фа халидун маатуфун аля Мухаммад. Валь маатуфу аля марфу, марфу. То есть, то, что следует за марфу, тоже будет марфу. Ва алямату рафи и дамма захира. Ва ин кана матбу'уху мансубан, кана табиу мансубан. Точно так же, как с положением раф, положение насб. Говоришь, кабальту Мухаммадан ва Халидан. То есть Мухаммад здесь в каком положении? Нас. Почему? Потому что он мафулюм би. Значит, халид тоже будет стоять в положении нас. Фахалидан ма'туфу на ля Мухаммадин, валь ма'туфу аля мансуб, мансуб. То есть то, что следует за мансуб, тоже будет мансуб. Уалямату насбихи фатха захир. Ва ин кана матбу'у махфудан, кана табиу махфудан, наху марарту би Мухаммадин ва халидин. Фахалид ма'туфу на ля Мухаммад, валь ма'туфу аля махфудин, махфуд. Понятно, да? وعلامة خفض الكسر ظاهرة وإن كان مدفوع مجزوما كان التابع مجزوما أيضا то есть если то что после перед حرف عطف будет стоять положение جزم то что после حرف عطف тоже будет стоять положение جزم например говоришь لم يحضر لم يحضر خالد أو يرسل رسولا почему у тебя يرسل положение нас потому что он معطوف на что положение خفض положение جزم потому что он معطوف на слово يحضر понятно да فَيُرْسِلْ مَعْتُوفٌ عَلَى يَحْدُرْ وَالْمَعْتُوفُ عَلَى مَجْزُومٌ مَجْزُومٌ وَعَلَامَةُ جَزْمِ سُكُونٌ لَمْ يُرْسِلْ а? Да, у тебя как будто бы لَمْ يُرْسِلْ لَمْ но ты لَمْ не пишешь смысл его да لَمْ يُرْسِلْ وَمِنْ مِثْلِ هَذِهِ تَعْرِفْ أَنَّ الْإِسْمَ يُعْطَفُ عَلَى الْإِسْمِ وَأَنَّ الْفِعْلَ يُعْطَفُ عَلَيْهِ то есть исходя из этого ты понял что у нас присоединяется как имя к имени так и глагол глаголу так и глагол глаголу Ну да, здесь это Ибн Джурми пришел. Ну так вот тоже, как написал Мухаммад Мухаиддин Абдурхамид. Без лям, да, можно сказать. То есть можно сказать у тебя... Там уже атфа нету, да. Баракаллах. То есть по идее у тебя Ибн Джурми должен был сказать Зейдун лям якум ва якуут. Лям якум ва якуут. Должен был так сказать, да. Дальше. Да, здесь уже не будет из-за того, что ад. Не из-за того, что Малтов. Как сказал брат. Хваля бабу таукит. Таукит табиун лиль муаккад фи рафи ва насби ва хафди ва таарифи. Таукит это сказал, вот это у вас крупным, да, написано? Что-то у меня вот мелкими написано. Но это матан. Это матан. Таукит, таукит, сказал табиун лиль муаккад, то есть то, что следует за муаккадом. Положение раф, насб, хафт и в определенности, определенности. То акулю, таакид, ваюкалю, таукид. То есть иногда приходит таакид, можно сказать, а можно сказать как? Таукид. Маанаху филюга такуия. То есть его языковое значение такуия, подтвердить что-то, укрепить что-то. Такулю аккатту шайа, я подтвердил какую-то вещь. И также можно сказать ваккатту. То есть можно на хамзу, можно на вал. وكتب أيضا إذا قويته وهو في اصطلاح النحوي نوعان يون في ترمينولوجيا учёных монахов два вида الأول توكيد اللفظي توكيد اللفظي и второй توكيد معنوي то есть подтверждение словесное и подтверждение смысловое бывает два вида подтверждение словесное подтверждение смысловое أما التوكيد اللفظي что значит словесное فيكون بتكرير اللفظ когда ты повторяешь одно и то же слово وَيَعَدَتِهِ بِعَيْنِهِ وَبِمُرَادِفِهِ То есть, когда ты подразумеваешь одно и то же слово, прямо это же слово, или же синоним, или же синоним. سَوَاءٌ كَانَ إِسْمًا Будь это исм, как говоришь, جَاءَ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ То есть, пришел Мухаммад, Мухаммад. Видите, это таукид у тебя какой? Лявзи, одним и тем же словом. أَوْ كَانَ فِعْلًا Или же ты приходишь, говоришь, جَاءَ جَاءَ مُحَمَّدٌ Амкана харфан, или же это харф, например, наам, наам, джаа, Мухаммад. Ванаху джаа хадара Абубакр. Смотрите, джаа хадара Абубакр, это у нас что? Таукит лявзы, однако что? Ляйса би айниль калимам, не тем же словом, однако би мурадив, синонимом. Потому что джаа и хадара же у тебя один и тот же смысл имеет. Наам джаира, джаа, Мухаммад. То есть точно же, наам и джаир, это переводится, да, да. Понятно, да? Значит, это таукид лявзы, он бывает у тебя что? Либо одним и тем же словом, либо же синонимом. Либо же синонимом. Понятно, да? Амма таукид лявзы, что касается таукид смысловой, фахуа табиун аллази юрфау ахтимали сахуин ау тавасуин фиматбу. То есть это табиа. Табиа мы знаем, то, что следует за другим в падеже. Аллази ирьярфау ахтималь, который поднимает как бы ахтималю саху, возможность ошибки. Который тебя как бы убирает возможность ошибки. Аутавассу фильмадбо. Или же если ты слишком широко говоришь о том, о чем ты говоришь, и чтобы, то есть, подтвердить, что имеется в виду, ты приводишь таукид. Сейчас, например, станет понятно. Например, «Ватауды хаза аннака ляукультам». Вот сейчас объяснение этому, как, например, ты скажешь, «Джа Амир», пришел, допустим, президент, глава, «Джа Амир». Это у тебя как бы тавассу, так или не так? Ты можешь иметь, пришел президент, то есть его представитель пришел, а имеешь в виду, хочешь сказать, пришел президент, имеешь в виду его заместитель, его представитель. И чтобы вот так тебя никто не понял, «Ихтам аля аннака сахаута аутавассаата филькалям». То есть здесь подразумевается, что может быть ты допускается, здесь допускается, что может быть ты ошибся или же слишком широко сказал. То есть на самом деле он не пришел, может быть, а пришел кто? Его заместитель. Ва-ин арадакаль маджиу расулю амир. Потому что может быть ты имеешь в виду, что тебе пришел кто? Посланник президента. Фаиза культа джа аль амиру нафсугу. Пришел амир он сам. Аукульта джаа аль амиру айнуху, то есть вот это нафсуху айнуху, чем является у нас? Таукидом. Иртафа ляхтималь. Все, тут уже подразумевание не остается, то есть уже все четко понятно, что ты имел в виду именно самого президента. Ватакарра нида сами аннака лям турит илля маджиль амири нафсу. И тот, кто тебя слушает, понял, что ты имел в виду приход именно самого вот этого президента, амира. Понятно, да? То есть для чего приводится таукид. وَالْحُكْمُ هَذَا التَّابِ أَنَّهُ يُوَافِقُ مَدْبُوهُ فِي عَرَابِ. То есть что касается таукида, а эти слова «айнуху», «нафсуху», «куллюху» и так далее. Или «куллюху» заходит другой в бадль. «Куллюн». Нет. «Айнуху», «нафсуху». Сколько у нас это? А? Шесть. Какие шесть? «Айнуху», «нафсуху», потом... А, тут же приходит у тебя нафсу лайну кулю аджма. Угу. Это нафсу лайну кулю аджма. Кулю тоже. То есть есть то, что хукму хазат таби, то есть хукму этого таби, анна у юафику мадбуху фи араб. То есть вот эти слова у тебя нафс, айн, куль, аджма, все они будут такой же араб, как у того, за кем они следуют. Например, говоришь, хадар аль халидун нафсуху. Видите, нафсуху, продолжение раб. Почему? Потому что у тебя халид, положение рав. Уайнкана мадбу мансубан, кана табиу нас мансубан. Точно так же в положении хафза. Хафизталь Кур'ана кулляху. Видите, Кур'ан тебе мансуб, это тоже мансуб. Уайнкана мадбу махфудан, кана табиу махфудан. Говоришь, тадаббарту филь китаби куллихи. Уайятбу айдан фи тарифихи. И также обратите внимание, что он всегда у тебя будет в определенности. То есть у тебя Халид был в определенном состоянии, правильно? Нафсуху тоже в определенном. Коран в определенном, кулюху тоже в определенном. Китаб в определенном, кулюху тоже в определенном состоянии. Альфаз тауи, таукид манави. То есть у тебя теперь альфаз, какие слова употребляются в таукиде смысловом? Кали ва якуну би альфазиль маалюма. То есть определенными известными словами будет. Вахия нафсун ва айнун ва кулюн ва аджма. Ватавабиуль аджма. И то, что следует за аджма, это акта ва абта ва абса. Такую кама зейду нафсуху. То есть ты говоришь, встал зейд сам он. Вараайтуль каума куллахум. Видел народ всех их. Ва марарту би кауми аджмаин. Я прошел через весь народ. Акулю таукид маанави альфаз муайяна арафаха нуха мин аттатабу калами л'араб. То есть таукид маанави, смысловой таукид, у него есть определенные слова, о которых ученые по наху узнали, каким образом, изучая арабский язык. «Ва мин хазиль альфаз», то есть из этих слов, это слово «нафсун ва айнун», «ва яджибу ан юдафа кулли вахди мин хазайни ля дамир», «айдун аля муаткад». То есть вот эти вот слова «нафс ва айн», обязательно к ним должен добавляться дамир, который возвращается на то, подтверждением чего он является. Фаин канал муаккаду муфрадан, то есть если то, что ты подтверждаешь, будет в единственном числе, кана дамиру муфрадан. Дамир тоже будет в положении муфра стоит. Валявзу таукит муфрадан. И слово таукит тоже. То есть, например, говоришь, смотри, джа али. Али муфрад или не муфрад? Нафс. Муфрад или не муфрад? Гу. На кого возвращается? На али тоже муфрад. Если же я скажу джа а алиян, тогда как будет? Алия, почему нафсу? Алиян же у тебя двойственное число? анфа или нафсахума будет. Так или не так? У тебя нас тоже будет. Джа, например, алиюн анфусугум. Понятно, да? То есть у тебя должно, видишь, что это совпадает, варкалуфик.